Она не реагирует, — лихорадочно соображала Нона. Она обхватила щиколотки Дарси и тут впервые поняла, что на ногах у Дарси обуты танцевальные туфельки. «Я не перенесу этого», — подумала Нона. Почти не осознавая, что делает, она стала развязывать неподдающиеся узлы на ремешках. Первый на базар пошел, второй остался дома. Спой еще, мама, у меня ведь 10 пальчиков. Дарси по-прежнему ни на что не реагировала. Неужели мы опоздали? Промелькнула в голове у Винца. Если это так, грязный подонок, не надейся, что, распевая детские стишки, тебе удастся прикинуться невменяемым. Крис на секунду оторвался, чтобы вздохнуть, и заглянул в лицо Дарси. Такое же лицо было у Нэн, когда он нашел ее в то утро. Кровоподтеки на горле, голубоватый оттенок кожи. «Нет, я не позволю, чтобы это случилось и с тобой. Дарси, дыши!» Нона, рыдая, наконец смогла развязать один узел. Она принялась стаскивать босоножку с ноги Дарси. Вдруг она что-то почувствовала. Или это ей показалось? Нет. «Она пошевелила ногой!» — вскрикнула Нона. «Она хочет скинуть эту туфлю!» В ту же секунду Винс заметил слабый пульс на шее Дарси, а Крис почувствовал, как ее губы дрогнули, и из груди вырвался тяжелый вздох. Глава 23, четверг, 14 марта. На следующее утро Винс позвонил Сьюзен. «Миссис Фокс, может быть, ваш муж и волокита, но он не преступник. Убийцу задержали, и имеются абсолютные доказательства, что только он виновен во всех случаях убийства девушек, где фигурируют танцевальные туфельки, начиная с убийства Нэн Шеридан. Благодарю вас. Я думаю, вы понимаете, что значит для меня эта информация. Кто звонил? Дуг сегодня не пошел на работу. Он плохо себя чувствовал. Не то чтобы заболел, просто на душе было скверно. Сьюзен рассказала все. Он не верил своим ушам. Ты хочешь сказать, что сообщила в ФБР, что подозреваешь меня в убийстве? Ты что, правда решила, будто я убил Нэн Шеридан и всех других женщин? Его лицо исказилось от ярости. Сьюзен посмотрела ему прямо в глаза. А почему нет? Солгав однажды, 15 лет назад, я считала, что также несу ответственность за гибель этих девушек. Я же поклялся тебе, что меня и близко там не было в то утро, когда убили Нэн. Теперь мне это ясно. Но где же ты тогда был, Дуг? Признайся мне хоть сейчас. С его лица исчез гнев. Он отвел глаза, затем снова взглянул на нее с неискренней улыбкой. «Сьюзен, я же тебе тогда объяснял. Могу снова повторить. В то утро у меня сломалась машина. Я хочу слышать правду. Я это заслужила». Дуг замялся, затем медленно проговорил. «Я был с Пенни Ноулс. Прости, Сьюзен. Я не хотел, чтобы ты узнала об этом. Я так боялся тебя потерять. Ты хочешь сказать, что Пенни Ноулс, которая была тогда помолвлена с Бобом Карвером, вовсе не намерена была терять его деньги? И она бы промолчала, даже если бы тебе предъявили обвинение в убийстве? Сьюзен, я признаю, что гулял тогда направо и налево. Тогда... Сьюзен громко рассмеялась. «Гулял направо и налево тогда?» «Вот что, Дуг,